Глава 9. Миссия Бобровича. Слизни снабдили меня странным летательным устройством. Оно было круглое, как тарелка, и золотого цвета. Главный слизень, вручая ее мне, сказал: «Вот наше изобретение. Кругляшки из золота. Они летают, плавают, катятся и могут просто красиво лежать. Мы обещали отдать их Крысиону, но теперь он их не получит». «Не получит!» — вякнул мелкий слизень. Лететь, стоя на золотой штуке, оказалось очень интересно. Она неслась по ночному небу, а мои ноги прикрепились к ней так крепко, что если бы я даже захотел упасть, ни за что бы не свалился. Я даже замахал лапами, прикидываясь птицей. Внизу простирался город, а вокруг меня то и дело сновали летательные аппараты. Я тоже возле них сновал и улыбался всем, кто на меня смотрел. А впереди меня ждало величественное здание. Морковный небоскреб, сами посудите. Прекраснее здания быть не может. Мечта любого зверя — небоскреб из оранжевого стекла, напоминающий растущую вверх ногами морковь. Я несколько раз облетел небоскреб и, наконец, заметил, как почти у самого верха из стены выдвинулась площадка, на которой стояли мои новые друзья, полицейские Кус-Кус и Чак-Чак. «Сюда!» — кричали они. Я тоже стал кричать: «Кус-Кус, Чак-Чак, я лечу к вам!» Я опустился на площадку, и полицейские бросились меня обнимать. «Кролик, кролик, мы слышали из новостей, что тебя забрали на летающую тарелку слизней. Что там было? Тебе угрожали?» «Мы взяли их тарелку на прицел и готовы были поймать ее сетью, но она улетела за город». Я же гордо сказал: «Переговоры прошли успешно. Оказывается, Крысион обещал отдать слизням весь мусор, а они взамен должны были дать ему много вот таких штук». Я показал лапой на свой круглый летательный аппарат. «Похоже на огромную золотую монету», — заметил Чак-Чак. Но Крысион свое обещание не выполнил, и этим очень разозлил слизней. Теперь они хотят взорвать землю. «Что?» — хором закричали пес и кот. «Но не волнуйтесь», — поспешил я их успокоить. «Я уговорил слизней подождать 5 часов, пока мы не поймаем крысиода, и он отдаст им долг». Я думал, что сейчас полицейские кинутся меня поздравлять и обнимать, но вместо этого Кус-Кус закричал: «5 часов! Это же мало! Мы не успеем! Надо было просить хотя бы неделю!» «А где бобер?» — спросил Чак-Чак. «Вы же были вместе!» «Кстати!» — хлопнул я себя по лбу. После выступления к нам подошел какой-то тип и сказал Бобровичу, что его ждут у Красного Камня. Так что Бобрович тоже на задании. Ловит Крысиона. Чак-Чак всплеснул руками. «Он что, пошел туда один без прикрытия? Надо было сообщить нам. Мы бы организовали совместную операцию. Куда он отправился? Помнишь адрес? Хотя бы направление?» У Кус-Куса вдруг засветилась кнопка на воротнике куртки, и оттуда раздался тревожный голос. «Кус-Кус, это охранник с проходной. К нам прибежал известный бандит Бобр Боб. Он хочет с вами поговорить. Мы его поймали и надели на лапники. Ой, ай, он легается!» «Я не Бобр Боб. Я Бобер Бобрович!» — послышался голос бобра. «А ну, отпустите! Я был на ответственном задании!» «Срочно проводите его в комнату совещаний!» — скомандовал пес. «И снимите налапники!» Мы встретились в переговорной президента. Это была комната, в которой все стены и даже окно были завешаны портретами разных президентов. Все они были кролики! И все как один похожи на меня. А посередине стоял большой стол в виде морковки. Но он был неудобный, потому что с него все скатывалось. Когда я увидел Бобровича, сердце мое сжалось в комок, а на глаза навернулись слезы. Слезы радости и жалости. Радость была от того, что я снова увидел своего друга, а жалость, потому что выглядел бобер так, будто он бежал через колючие кусты, споткнулся, скатился с горы, упал в озеро, а вдобавок с кем-то еще подрался. Его втащили в комнату под мышки 2 огромных барсука-переростка. Под глазом у бобра красовался огромный синяк. Чак-Чак и Кус-Кус тут же кинулись к нему. «Отпустите его!» — воскликнул Чак-Чак. «И оставьте нас!» Барсуки отпустили бобра. Тот сразу отбежал от них подальше и спрятался за стол. Он с суровым видом проводил охранников взглядом, потом повернулся к полицейским. «Вот она, ваша благодарность!» — проворчал он. «Фингал поставили, по голове стукнули!» Я подвинул ему стул. Бобрович тут же на него рухнул. Полицейские мигом организовали морковный сок и сели напротив. «Расскажи все подробно», — попросил Кускус. В этот момент он мне очень напомнил нашего сыщика-пса Фу-Фу. «Что тут рассказывать? Мне назначили встречу у Красного Камня. Попробуй его найди. Хорошо, что мне прохожие подсказали пойти в парк. А камней там тьма. Стою я, значит, тут подбегает ко мне тот самый тип в плаще. Ну, кролик его знает и говорит: нам нужно поймать президента, приведи его сюда завтра, а мы его схватим. Вот и все». «А где ты так испачкался?» — спросил я. «Ну, этот тип хотел у меня носок твой украсть. И мы подрались. Носок достался мне, а ему тумаки да шишки. Вот». Бобер достал синий носок и положил его на стол. «Это был самый трогательный момент в моей жизни, номер два!» «Ты сохранил его!» — воскликнул я. «Я не мог его потерять», — сказал мой друг проникновенно. Я натянул носок на лапу и спросил: «А откуда у тебя шишка на лбу?» «Это на меня железное гнездо с железного дерева упало». Бобрович вытащил из-под куртки железное гнездо и показал нам. «С собой возьму, мало ли, пригодится». «Это гнездо зла!» — заметил я восторженно. «Дело принимает новый оборот». Чак-Чак встал и принялся расхаживать туда-сюда. «Мы не можем рисковать кроликом. Не можем допустить, чтобы его поймали бандиты». «А вот и можем!» — возразил я. «Я чувствую в себе талант тайного агента, шпиона и лазутчика, и готов попасть к бандитам в лапы, чтобы вы вышли на след Крысиона, спасли землю от мерзких слизней, а мы с Бобровичем отправились обратно в свое время. И помните, у нас на все про все 5 часов!» Полицейские зааплодировали, а Бобер обнял меня. «Вот как мы поступим», — хитро прищурился Чак-Чак. «Крысион будет думать, что ловит президента, а мы в это время поймаем Крысиона».